Надейся, лучше ты. Я вновь пожал плечами. Ну, так что там с моим отрядом? Если их отпустят, я расскажу тебе правду. Правда, я не гарантирую, что она придется тебе по вкусу. Несколько мгновений Дариана молча буравила меня взглядом. «За тебя просила Далия Дзамайте», — наконец сообщила она. «Не хотелось бы подвергать столь ценного сотрудника еще одному стрессу, подобному тому, что она пережила там, на Омеге-8. Равным образом не хотелось бы терять столь ценного сотрудника. Но я обещаю тебе, Фатеев, что лично пристрелю девчонку перед твоими глазами. С контрольным выстрелом в голову, если ты станешь продолжать выдвигать дурацкие условия и пытаться со мной торговаться». Я молчал, оцепенев. Дариана, похоже, решила, что я заколебался. «Дзамайте!» — коротко бросила она в крошечный переговорник. Далька почти не изменилась. Но именно что почти. Я никогда не видел у нее настолько больных глаз, словно у умирающей кошки. Она носила олиповатую форму федерации, расставшись с простой штормовкой интербригад, и берет вместо всегдашней алой налобной повязки. Она успела сделать карьеру. 3 звездочки на витых погонах золотого шитья. «Товарищ командующий, старший лейтенант Замайте по вашему приказанию отставить». Дариан расстегнула кобуру. Далька держалась хорошо. На меня она бросила лишь один быстрый взгляд и тотчас же отвернулась. Но губы у нее предательски дрогнули. «Ну так что, Фатеев?» Дарк подняла пистолет. «Даля, беги!» — вырвалась у меня. «Напрасно! Ох, напрасно!» Само собой, она только недоуменно приоткрыла рот. Я смотрел в глаза Дариане и понимал, что она действительно выстрелит. И вновь, как и тогда на Селивании, я не мог допустить, чтобы Далька умерла. Я предаю своих боевых товарищей? Хотя, с другой стороны, какие они мне товарищи с черепом на рукаве? «Хорошо», — сказал я. «Мы оба выжили, потому что мы одной крови, Дариана». «Что ты этим хотел сказать?» — прошипела она. «Замайте, вы свободны». «Мы с тобой оба биоморфы, Дариана», — бросил я ей в лицо. И, выполнившая четкий поворот кругом, Далька замерла, воззрившись на меня с широко раскрытыми глазами. Дариана зашипела, словно сдувающаяся шина. Это походило на предсмертный выдох. Далька побелела. «Замайте свободно!» — рыкнула Дарк, собрав остатки самообладания. Дисциплина оказалась сильнее. Далька двинулась к двери на негнущихся ногах. Пистолет Дарианы дрогнул, словно раздумывая, не совместить ли линию черного дула со светловолосой головкой, но в последний момент все-таки опустился. Дарк что-то коротко бросила в переговорник, быстро и на неизвестном мне языке. «Продолжай, Фатеев, и тогда я отпущу и тебя, и твоих...» Дариана подобрала было стул, уселась, но тут же и вскочила, один клубок нервов. В активной массе выживает только те, кто сам она, хотя бы частично, — медленно проговорил я, со злой радостью, видя в глазах Дарианы накатывающийся ужас. «Мы с тобой результат евгенического эксперимента, вернее, разных экспериментов. Люди с примесью биоморфов, отсюда моя и твоя неуязвимость. И твоя способность управлять матками. Ну что, для тебя это новость?» Для нее это была новость. Новость с большой буквы. Дариана смахнула пот со лба тыльной стороной ладони, сжимавшей пистолет. По рукояти текли настоящие струйки. «Я человек!» — выкрикнула она. «Человек, слышишь ты, тварь? А биоморфы повинуются, потому что у меня биополе с ними в резонансе». «Не городи чушь!» — отрезал я. «Лучше бы ты допросила собственных родителей. Не занимались ли они слиянием человеческих яйцеклеток и сперматозоидов в бесклеточной системе биоморфа, с тем, чтобы получившийся гибрид подсадить твоей матери?» Дарк вся передернулась, словно ее стегнули кнутом. «Не у кого спрашивать», — прошипела она. Но злоба теперь казалась какой-то бессильной. «Очень удобно», — кивнул я со своего распятия. «Все концы в воде. Никто ничего не найдет. И главное, сама Дариана Дарк не подозревает, что она не человек. Впрочем, меня легко проверить. Взять кого-то еще, кому точно так же повинуются матки и туча, и сбросить его в реактор. Уверяю тебя, он выберется оттуда живым и невредимым. Дарк промолчала. Она раскачивалась на стуле, как заведенная, а по лбу, вискам, щекам тек обильный пот. Прекрати это дело, Дарианна. Матки не остановятся, пока от человечества не останется ничего. Ни империи, ни твоей федерации. Только моря, обращенные в студень. Где будут кишить бесчисленные биоморфы. Не притворяйся, что этого ты не понимаешь. Или ты решила, что твоя власть над ними абсолютна? Наивная? Абсолютная, не абсолютная. А хватит, чтобы выкосить имперскую сволочь на Сибири. Дарк выпятила подбородок. А иначе твой Крым станет имперским протекторатом. Многие жили куда лучше при империи, чем под твоей федерацией. Но Дариане, похоже, сейчас было не до империи и федерации. Сказанное мною постепенно проникало в нее все глубже и глубже, словно отравленный наконечник. «А зачем ты меня вообще расспрашивал, Дарианна?» — вдруг в свою очередь спросил я. «Когда ты выходила сдаваться, ты что-то произнесла. Надо понимать некое слово подчинение, команду, что ты отдаешь своим биоморфам». «Нет, не так», — хрипло ответила Дарк. Я даже удивился, что она все-таки снизошла до ответа. Наверное, яд проники уже достаточно распространился. «Я произнесла команду, но не для тебя, для тучи. Я приготовила вам особую встречу, кое-что из арсенала ЗТ-5. А ты вдруг свалился без чувств, словно забеременевшая институтка. И я заподозрила, очень сильно заподозрила, что ты способен дать ответ на интересующий меня вопрос. И ты дал». Ее голос сорвался. «Еще не поздно остановиться, Дариана», — сказал я. Она зашипела, вскинулась. «Тоже мне Иисусик выискался», — бросила Дариана. «На расчалке висит, а туда же вещает. Остановится да раскается. Да чем бы я ни была, хоть демоном из преисподней, я за свободу сражаюсь и буду сражаться, пока не сдохну». «Сейчас, да-да, вот именно сейчас от твоих имперцев-фатеев на Сибири остается мокрое место. А заодно и от всех защитников острова?» Дарианна желчно усмехнулась. «А не надо было становиться на пути свободы и прогресса. Выражение «слезинки ребенка» тебе о чем-нибудь говорит?» «Ни о чем». Она отвернулась. «Ты монстр, Дарианна. Ты не человек. Такой же биоморф, как и я. И откуда ты знаешь, что тобой не управляют? Или тебя никогда не посещали видения? Тебе никогда не снились полчища маток в глубине космоса?» «У меня крепкий и здоровый сон», — фыркнув, сообщила мне Дарианна. «Ну что же, Фатеев, твоя загадка успешно разрешилась. Пожалуй, я еще немного с тобой поэкспериментирую. Может, ты будешь слушаться еще каких-нибудь моих команд?» Я стиснул зубы. А, собственно говоря, чего приходилось ждать? Дариана — крепкий орешек. Я не сошел с ума, узнав о примеси биоморфа моей крови. А она, хоть и женщина, будет покрепче всех генералов и маршалов империи. Ну, за исключением разве что Пауля Хаусера. Но с этим типом вообще никто не сравнится. Кроме как в далеком прошлом маршал Жуков. «Экспериментируй», — сказал я, взглянув в глаза Дарианы. Она старалась сбить собственный ужас ненавистью и злобой. И пока что это у нее получилось неплохо. «Валяй, ставь опыты. Может быть, у тебя что-то и получится. Но не надейся так на свою тучу. Империя тут не груши околачивала. Им есть чем встретить твоих страшилищ. А потом они займутся новым Севастополем». «Нет, не надейся. И Волга не повторится. В конце концов, Новый Крым — планета каких-то там русских. Унтерменши, здесь не водится стержневой расы. Ее можно срыть под корень. А когда они сроют все, что хотели, наступит и твой черед». «Пугаешь?» — прищурилась Дарианна. «Прежде чем что-то случится со мной, ты у меня станешь компостом в реакторе». «Валяй», — повторил я, как можно выразительнее, пожимая плечами. Еще Валенштейн признал, что смерти я не боюсь. Мы ходим по кругу. Дарена приподнялась, и вдруг ее глаза вспыхнули, отчаянной, почти безумной радостью и надеждой. Ты, Фатеев, навел меня еще на одну мысль. Если моя команда так на тебя подействовала, а я, по-твоему, из того же теста, почему же я тогда не свалилась? И почему раньше, сколько команд не отдавала, никогда ничего, а? Может, приврал ты, Фатеев, признайся, что мне тогда скидка выйдет? Нет, Дарьяна Дарк явно не читала Булгакова. Странно, в гимназии Оболенской его проходили тщательно и досконально. Может, и спасешь свою шкуру, пообещала мать командирша 6-й интернациональной. Обойдусь без твоих подачек. А почему все так вышло? Тому могут найтись тысячи объяснений, ответил я. И самое основное, тебя конструировали для этой роли, Дарьяна. Не знаю, есть ли тебе вообще хоть что-то человеческое или сплошная имитация. И я всадил в тебя две пули, а сейчас твоя рука как новенькая. Не поделишься секретом столь быстрого заживления, а? И что же ты не сделал это достоянием всех из интербригад? Они бы тебе спасибо сказали. Взгляд Дарьяны померк. Угли поддернула серым. Она, похоже, изо всех сил сопротивлялась мысли, что мы с ней поистине одной крови. На какой-то миг мне показалось, что она дрогнет. Уж слишком явственен стал страх в непреклонном доселе взгляде. И все-таки она сумела взять себя в руки. Следующие 2 часа она и впрямь посвятила различным командам. Меня крайне интересовало, где и при каких обстоятельствах она выучила все это, но... Дарьяна просто сидела на стуле передо мной, беспрерывно шевеля губами, совершенно беззвучно. И нельзя сказать, что все ею сказанное проходило мимо цели. Иной раз я ощущал жар, иной раз холод, 2 раза дергались руки. От одного слова я ощутил небывалый прилив сил, словно в жилы мне влили лошадиную дозу запрещенных допинг-препаратов. «Все так и есть», — прошипела наконец Дарьяна, удовлетворившись исследованием. «Биоморф». Слабенько отвечает, конечно, но мне должно было сильно повезти, чтобы свалить тебя с ног одной единственной, и притом с самой первой командой. Да, тебе должно было сильно повезти, согласился я. Здесь что-то крылось, очень возможно, мое спасение. Я не верил в подобные совпадения. Дарьяна, похоже, пришла к тем же самым выводам. Ладно, с тобой мы еще позабавимся, посулила она. У меня хватает других дел. В конце концов, такая мелочь, как до сих пор не выигранная война. Так я вторично оказался в плену. Явилась охрана, меня сняли с распятия, даже швырнули какую-то жалкую одежонку, прикрыть наготу. Золотой нательный крест Дарьяна взяла себе в качестве сувенирчика, как она выразилась. Я надеялся, что меня отправят к другим из моего отряда, но Дарьяна заперла меня отдельно. Она основательно подготовила старую ферму. Здесь нашелся вполне приличный карцер с бетонными стенами и стальной дверью. То сделала бы честь хранилищу любого банка. Трудно было заставить себя не выть, не биться в истерике и не бросаться попусту на запертую дверь. Дарьяна уверяет, что я подчиняюсь командам биоморфа. Отлично. Значит, я тоже могу их отдавать. В конце концов, тогда еще на Омеге-8 в пещере первого истока. Я же чувствовал жука биоморфа. Я стал вспоминать движение ее губ с той же настойчивостью, с какой некогда вспоминал каждый изгиб, каждую линию Далькиного лица. Я пытался вызвать испытанное ощущение и одновременно старался и в самом деле ощутить себя частью тучи. Великой, многоликой, кружащейся на миллиардах крыл великой тучи. Лучшей машиной уничтожения, ведомой нам Вселенной. Похоже, я сам вел себя в состояние глубокого транса. Медитировал, забыв о времени и пространстве, о своем собственном, более чем жалком положении. Час распадался прахом, другой занимал его место. И перед моим взором, залитым странным фиолетовым светом, разворачивались дикие, непредставимые и непонятные для человеческого разума картины. Я был мельчайшей крупицей живого, безликим, но наделенным душою зародышем, могущим развиться в любое создание, как будет благоугодно формирующей силе. Я называю это формирующей силой, но это слишком человеческое описание для того, что я испытал тогда. Эта сила мяла меня и обжигала. Ее свирепые безжалостные прикосновения заставляли меня, зародыша, корчиться от боли. Я знал, что рядом со мной точно так же мучаются другие эмбрионы. И знал, что им приготовлена иная судьба. То, что формировало нас всех, точно знало, для чего мы предназначены. Кирпичики в возводимой великой стене, не одинаковые, не похожие друг на друга, но тем не менее кирпичики. Я чувствовал содрогание приведенных к нам пищеводов. Каждый получал только ему предназначенное питание. И оно стремительно изменяло мультипотентные зародыши, делая их все более и более специализированными. Скоро нам предстояло выйти в мир, на нашу первую и последнюю битву. Мы обучены распознавать врага, мы не можем ошибиться. Наши рецепторы, химически измененные молекулы, распознают неприятеля. Мы не знаем сомнений и колебаний, нам неведомы страх и боль. Мы не ведаем, что такое смерть, и не задумываемся о начале и конце собственного существования. Мы живем, чтобы выполнить наше предназначение и распасться, с тем, чтобы наши останки, измененные, преобразованные, дали бы начало другим эмбрионам, которые, в свою очередь, превратятся в новых солдат тучи, каждый со строгой, только ему присущей функцией. И только мы с Дарианой, частично люди, частично биоморфы, части странной и страшной машины, могли прожить и прочувствовать все это, пусть даже только в видении. Хотя сейчас я уже почти не сомневался, что есть по крайней мере еще один человек, носящий в себе ту же кровь биоморфов.